Что за чепуха? Вы такая красоточка. Какие ресницы, а кожа? С ума сойти, какая кожа. Да и вообще. Я убеждена, скоро вы встретите своего мужчину. С того вечера мы с Марией Политовной подружились. Я частенько пила у нее чай, а в выходные приглашала ее в какой-нибудь ресторанчик или кафе пообедать. Самой мне готовить было некогда, да и лень. А старушка очень любила эти наши вылазки. Она была великолепно образована, странный язык и забавно недоумевала по поводу современных нравов. Частенько огорошивала меня вопросами. «Дружочек, скажите мне, я вот прочла за сравнительно короткий срок несколько книг каких-то милых молодых дам с хорошими лицами. Я видела их по телевизору, а моя подруга работает в издательстве, которое это печатает. Мне стало интересно. И знаете, что я вынесла из этого небольшого пласта современной литературы? Что главное счастье в этой жизни — сумка Биркин. Что это за сумка такая, можете мне объяснить?» «О, это не сумка, это символ. За этими сумками многолетние очереди. Их носит английская королева. И сколько это счастье стоит? Даже сказать страшно. И все же. Примерно 35 тысяч евро. Что, это шутка? Нет, истинная правда. Обалдеть. Другого слова я не подберу. Но это же неприлично. И дамы, которые этим владеют, называются светскими. Что же это за высший свет, я не понимаю. И вдруг меня осенило. Мария Политовна, у меня возникла одна идея, может быть, авантюрная. Обожаю авантюрные идеи. А что, если в нашем журнале создать новую колонку «Недоумение истинной леди»? Вы бы не согласились? «Вести колонку», — ахнула она. «Ну да. У вас все время возникают какие-то недоумения. Вот и пишите о них. Вы же владеете пером. Столько лет работали литературным переводчиком. Да и я помогу. Это будет бомба. Насколько мне известно, ни у кого нет ничего подобного». «Фаина, это же так интересно!» Она зарделась, глаза засверкали. «То есть вы, в принципе, согласны?» «Да, только не надо истинный. В этом слове слишком много назидания. Нет, лучше назвать так. Недоумение престарелой дамы». «Нет, все-таки леди лучше. И вы правы, недоумение престарелой леди. Блеск, я вас обожаю. Думаете, у нас получится?» «Уверена. Это будет свежо, забавно, прелесть просто». «И вы полагаете, ваше начальство на это пойдет?» «Я очень надеюсь. Но давайте не откладывать в долгий ящик. Напишите две странички, о чем хотите. Можно начать хоть с этих долбанных сумок». «А вам хотелось бы иметь такую сумку?» «Да боже меня упаси! А если бы богатый поклонник вам такую подарил?» «Я бы сочла, что он дурак и фанфарон. Такие деньги тратить на черт знает что. Лучше бы подарил новую машину». «О, Фаина, я уже хочу писать. Да, и еще вопрос». «Я сама вам скажу, за это будут платить. Сколько я пока не знаю, но не вовсе гроши». «Тогда поедемте скорее домой. Я возьмусь за дело. Но пока вы не прочтете мой опус, ничего вашему начальству не говорите». «Конечно, не волнуйтесь, Мария Политовна». Буквально на другой день Мария Политовна вызвала меня к себе. «Душенька, я тут накропала, прочтите и не судите слишком строго. Это первый блин».